Жил в Дагестане богатырь. Ростом мал, умом не богат. Когда надо было вперед идти, бывал позади. А когда надо было позади быть, лез вперед. Звали его Назнай богатырь. Вышел он как-то ночью с женой сено овцам подкинуть. Без жены он как стемнеет, порог не переступал. Говорю, боится ее одну оставлять. Она говорила, будто он один выходить боится. Светлая ночь, такую ночь славно сражаться с врагом. Берегись, Назнай, волк бежит, закричала жена. Подскочил Назнай от страха, ударился о притолоку и набил себе на голове огромную шишку. Опротивила мне твоя трусость. Ты мне больше не муж. А ну, уходи из моего дома. А не то утром и вечером буду колотить тебя поленом. Женушка, добренька, разреши хоть до рассвета остаться. Опротивила. Перекинул Назнай через плечо щербатую сабельку и отправился в путь. Шел, шел, шел, шел. И увидел на придорожном камне арбузные корки. Туча мух кружилась над тем камнем. Получил Назнай минуту, ударил по камню, а потом сосчитал 500. Одним махом 500. Пошел в город, заказал кузнецу саблю с надписью. Одним махом 500 убивает богатырь Назнай. И отправился странствовать. Шел, шел, шел, шел. Прошел столько, сколько лягушка перепрыгнет. И пришел в страну ему неизведанную, где и сам он был никому неизвестен. Ничего нет хуже на свете пустого брюха. Шашлык? Вот это место подходящее для меня. Богатый двор, полно народу, все едят, жуют. Гостя не примете ли? Бросились ему навстречу слуги, взяли у него сабельку, ввели в роскошное хоромы, на ковер усадили, до отвала накормили, напоили. Попал, оказывается, Назнай во дворец главного визиря. А визирь спрашивает его: откуда ты гость? Каков твой народ? Где твоя страна? Прибыл я из Дагестана. А говорить много не буду. Взгляни на мою сабельку. Она расскажет, каков я есть. Вынули из ножен, Назнай его сабельку. Посмотрел визирь на саблю. Посмотрел на гостя. Снова на саблю. И с саблей в руках побежал прямо к шаху. Шах прочел надпись. Удивился несказанно. Созвать речистых глупцов. Созвать безголовых мудрецов. Собрался большой совет. И сказал совет шаху так: чтобы не пришлось тебе Назнаю подарить. Как бы не пришлось тебе его возвеличить. Не отпускай, о шах, от себя этого молодца. Пока будет он тебе служить, будешь ты как за каменной стеной. Привести Назная. Привет тебе, прибывший из Дагестана богатырь Назнай. Я первый, ты второй. Я отец, ты сын. Женись на моей единственной дочери. Оставайся при мне и будь моим полководцем. Женили Назная на шахской дочери, зажил Назнай на славу. Но вот прошло несколько дней, и призвал его шах к себе. Два раза в год появляется на нашей земле лютый змей. Не дает он покоя нашим табунам, нашим отарам. Ступи с лютым змеем в единоборство. Выбежал Назнай из дворца. Пошли тут у придворных споры. Назнай струсил. Разгневался. Струсил. Разгневался. А Назнай спрятался в своих покоях и дрожал до полуночи. Дождался, пока уснула дочь шаха, и пустился на утек. Добежал до леса, спать на земле ему было страшно. Забрался на большое дерево, уселся поудобнее на сук и уснул. Проснулся Назнай рано утром, глянул вниз. А там, вокруг того самого дерева, на котором он спал, обвился лютый змей и дремлет. Обеспамятил Назнай и свалился прямо на змея. А змей подумал, что в него молния ударила, сердце у него лопнуло, и он околел. Оглянулся Назнай, а змей не двигается. Мертвый, мертвый. Отрубил голову и поволок шаху. Эй, разве это змей? У нас в Дагестане коты бывают больше. Уж лучше ты послал у него ребятишек с палками. Удивился шах, так и остался сидеть с раскрытым ртом. Ну вот прошло еще немного времени, и призвал его шах снова к себе. Троянартов тревожат мою страну набегами. Завтра ты должен выйти против них. Спрятался назад в своих покоях и дрожал до полуночи. Дождался, пока уснула дочь шаха, и пустился на утек. Добежал до леса, забрался на то самое дерево и уснул. Как стало светать, поглядел вниз. Видит, стреножили своих коней и улеглись под деревом Тринарта великана. Душа Назная ушла в пальцы ног, едва не свалился без памяти. Говорят, у шаха есть зять, богатырь Назная. Одним махом он убивает 500 человек. Опасаться его надо, сказал старший. Да мы никого на свете не боялись, сказал средний. Неужто Назная испугаемся, упрекнул младший. Завязалась здесь у Нартов ссора. И они в гневе убили друг друга. Спустился Назная с дерева, взял оружие, поймал коней, на одного коня сам сел, на коней других оружие навьючил и поехал к шаху. Эй, разве такие бывают нарты? Да у нас в Дагестане бедные сироты сильнее. Разве можно было посылать против них мужчину? Их слабая женщина одолела бы. Удивился шах, так и остался сидеть с раскрытым ртом. Ну вот прошло еще немного времени, и призвал его шах снова к себе. Соседний шах объявил нам войну. Завтра ты во главе моего войска должен выступить против него. 100 часовых поставить вокруг покоев моего зятя, чтобы не вздумал он один идти на врага. Как ни старался улизнуть Назная, не пустили его часовые. А дочь шаха так хлопотала вокруг мужа, точно боялась, что его ворона унесет. На завтра выстроил шах свое несметное войско, поставил впереди Назная и сказал: «Вперед! Двигайтесь, герои! И знайте, кто не исполнит приказа моего зятя, кто не будет следовать ему во всем, тот мой враг, тот изменник!» Двинулось войско в поход. Как увидел Назная вражеских воинов, потемнело у него в глазах. Снял он оружие, снял сапоги, одежду и приготовился к бегству. А глядя на него, и все войско разделось. А мимо пробегала голодная бродячая собака. Схватила сапог Назная. Сапоги-то были смазаны бараньим салом. И побежала к вражескому стану. Проклятый пес! И ты еще будешь издеваться надо мной? Отдай сапог! И бросился за собакой. За ним бросилось все войско. Это не люди! Это черти! Это не люди! Это черти! Закричали враги. Отдай сапог! Враги разбежались, бросили оружие, взял Назная богатую добычу и с победой вернулся домой.